Здравствуйте, добрые молодцы и красные девицы! Аз есим Иван Царевич прискакал на сером волке с радостными вестями из 39-го царства, чтобы почитать всем добрым людям русские народные сказки в пересказе «Очевидца» – самый правильный вариант. И сегодня я вам почитаю сказку «Курочка Ряба». Вы знаете только один вариант сказок, который в Советском Союзе больше всего рекламировался. Но у этой сказки есть много вариантов. И сегодня я почитаю вам три варианта сказки «Курочка Ряба». Вариант эпохи лисы, когда люди жили без царя в голове, которая закончилась в 2012 году. Вариант эпохи волка, который дает людям шанс зажечь царя в голове и жить дружно и счастливо. И древний-древний вариант, который показывает, что во Вселенной все переплетено. Курочка Ряба. Вариант эпохи лисы. Жили-были дед да баба, и была у них любимая курочка Ряба. Снесла курочка яичко, да не простое, а золотое. Дед бил-бил, не разбил. Баба била-била, не разбила. А мышка бежала, хвостиком махнула, яичко упало и разбилось. Плачет дед, плачет баба, а курочка Ряба им и говорит: «Не плачь, дед, не плачь, баба, снесу вам новое яичко, не золотое, а простое». Снесла им курочка Ряба простое яичко, и дед с бабой снова возрадовались: «Будем сыты, будем довольны». Этот вариант как раз показывает сонное царство, когда люди отказались от золотой небесной мудрости и согласились только на земную материальную мудрость и земное материальное питание. Курочка Ряба. Вариант эпохи волка. Жили-были дед и баба, и была у них курочка-рябушка. Курочка была непростая и несла яички золотые. Вот снесла рябушка золотое яичко, крупное такое, любо посмотреть. Увидел яйцо дед и зовет бабушку, и стали они хвалить курочку-рябушку. А потом дед и говорит: «Надо-то яичко на хорошее место положить, чтобы видно было». Ну и положили, положили, и не налюбуются. Весь день любовались. А у бабушки с дедушкой был кот Мурлыкушка, очень до мышей охочий. И вот, когда дед с бабушкой легли спать, стал Мурлыкушка за мышкой бегать и съесть ее удумал. Мышка и туда, и сюда, никуда от кота не денется. Увидала она яичко и хотела за него спрятаться. И нырь на полку. А яичко на полке не удержалось, и на пол упало, и разбилось. Утром встают дед с бабушкой. Дай, думают, на яичко полюбуемся, глядь. А яичко-то на полке нет. Валяется на полу и разбито все как есть. Заголосили дед и бабушка и пошли жалиться к рябушке. А курочка им и говорит: «Не плачь, дед, не плачь, бабушка. Снесет вам курочка рябушка другое золотое яичко, лучше прежнего». Сказка – ложь, давней намек. Кто понял ее – урок. Курочка-рябушка в этих сказках символизирует рябые небеса, звездные небеса. И оттуда как раз приходит золотая мудрость, потому что цель человеческой жизни – идти по золотому пути восхождения, искать всегда золотую середину во всем, вырабатывать в себе золотой характер, золотое сердце, золотые руки. И вот в варианте эпохи лисы в сказке как раз люди отказались от золотой мудрости и стали жить только материальной мудростью. Устроила обычное яйцо, обычная бытовая, житейская земная мудрость. Вот. А во втором варианте здесь показывается, как мы теряем золотую мудрость. Коты и кошки – это служительницы славянской богини Макоши, богини судьбы. У нее есть белый кот и черный кот. Есть у богини судьбы две дочки – Доля и Недоля. И вот заметьте, коты с нами живут и за нами всегда наблюдают кошки и макошки. И они передают все, что видят, туда, на небеса, богине Макоши докладывают. И вот кот погнался за мышкой. Мышка символизирует человеческое мышление. И когда мышка мечется туда-сюда, туда-сюда, это хаотическое мышление. Вот. И когда люди перестают контролировать мысли в своей голове, когда мышление становится суетным, как бегающая мышка, тогда человек и теряет доступ к золотой мудрости. И тогда яичко-то золотое разбивается. Но у нас всегда есть надежда, и курочка-рябушка, и небеса, наши вышние миры славе и праве говорят: как бы вы, люди добрые, не ошибались, как не грешили на земле, но мы вам все равно даем шанс на золотой путь восхождения. Мы вам подарим золотое яичко, которое лучше прежнего. Представляете? Поэтому давайте, люди добрые, сказки русские читать и намеки понимать. Третий вариант. Курочка-рябушка. Самый старинный вариант. Жили-были старик со старушкой, и была у них курочка-ряба. Снесла курочка яичко, вострое, пестрое, да красивое. Покатилось яичко с полки на полку, на осиновую лавку, на сосновый пол. Мышка бежала, хвостиком махнула, яичко покачнула, а порог стукнула. Тут яичко и разбилось. Тут стал дед плакать, стала баба рыдать, стала курица летать, загоревала кошка. Села на окошко слезы лить, загоревал петушок, сел на шесток. Двери захлопали, бараны затопали, ворота заскрипели, птицы горестно запели. Пошли внучки по воду, то дело услыхали, ведра изломали, к матушке побежали. Ничего-то ты, матушка, не знаешь, как у нашей бабушки снесла курочка яичко вострое, пестрое да красивое. Покатилось яичко с полки на полку, на осиновую лавку, на сосновый пол. Мышка бежала, хвостиком махнула, яичко покачнула, а порог стукнула. Тут яичко и разбилось. Тут стал дед плакать, стала бабушка рыдать, стала курица летать. Загоревала кошка, села на окошко слезы лить. Загоревал петушок, сел на шесток. Двери захлопали, бараны затопали, ворота заскрипели, птицы горестно запели. А мы пошли по воду, то дело услыхали, ведра изломали и к тебе побежали. А матушка тесто месила, как услыхала, заголосила. Квашню разбила, тесто вывалила и побежала к батюшке. Ничего-то ты, батюшка, не знаешь, как у нашей бабушки снесла курочка яичко вострое, пестрое да красивое. Покатилось яичко с полки на полку, на осиновую лавку, на сосновый пол. Мышка бежала, хвостиком махнула, яичко покачнула, а порог стукнула. Тут яичко и разбилось. Тут стал дед плакать, стала бабушка рыдать, стала курица летать, загоревала кошка, села на окошко слезы лить, загоревал петушок, сел на шесток. Двери захлопали, бараны затопали, ворота заскрипели, птицы горестно запели, шли дочки по воду, то дело услыхали, ведра изломали, ко мне прибежали, А я тесто месила, как услыхала, заголосила, квашню разбила, тесто вывалила. А батюшка на ту пору рыбу ловил, как услыхал, заголосил, сеть порвал, рыбку выпустил. Дед плачет, бабка плачет, внучки плачут, матушка плачет, батюшка плачет, курочка кудахчет. Не плачь, дед, не плачь, баба. Я снесу вам яичко, не пестрое, не острое, не красивое, да простое, будете его кушать, старые сказки слушать. И чтобы понять добрые люди намеки этой сказки и всех остальных сказок, простых да мудреных, надо обязательно изучать сворожий круг, 16 чертогов, разобраться, когда началась ночь сварога, к какому чертогу относится дерево осина, сосна, которая здесь упоминается. И тогда сказки можно понять наиболее глубоким образом. И чтобы понять эти космические сказки, обязательно читайте книгу Ивана Царевича «Божественная игра. Златый путь восхождения». Ведь там описывается как раз все строение космоса, миров славе, праве, яви, темной нами с точки зрения нашей православной ведической культуры. И образы мышки, кошки, золотого петушка тоже освещаются. Добрые молодцы и красные девицы. У нас есть только одно зло на свете, с которым надо бороться всю жизнь. Это невежество. Поэтому, Аз Иван Царевич, всем нам желаю вежества, научиться понимать язык русских народных сказок, научиться понимать древнеславянскую буквицу, древнеславянский язык. И вежество принесет нам всем и счастье, и здоровье, и любовь, и крепкие семьи, и красоту, и золотое яичко от небесной курочки Рябы. Ура!